Епископ чувствовал себя нездоровым. Слабость и усталость не позволяли подняться с постели. К тому же мучила постоянная боль в висках. Но Миндовх настаивал на встрече, и она состоялась в покоях Кирилла. Войдя в тускло освещенную комнату келью монаха, Миндовх увидел побледневшего и осунувшегося владыку, возлежащим на мягких подушках. Он повернул голову в сторону князя и слабой рукой попытался его благословить. «Надеюсь, что добрая весть — хорошее лекарство», — бодро произнес князь, садясь на подставленное служкой кресло. «Истинно так, князь. Что же за весть привела тебя ко мне?» «Надежды твои, владыка», — Миндовх посмотрел в глаза Кириллу, надеясь найти в них подтверждение этим словам, — «как и твои труды не прошли даром. Я и мой сын Войшелк хотим принять христианство по восточному православному обряду». После этих слов князь и епископ долго всматривался в его лицо и знаком руки даже потребовал больше света. Служка раздвинул занавес на окне и добавил свечей. Лицо Миндовга излучало, как всегда, уверенность и силу. «Хвала Господу! Он услышал наши молитвы!» После этих слов епископ опять сотворил крестное знамение в сторону Миндовга. «Таинство крещения и есть рождение в вечную жизнь Божию, государь!» — добавил он. «Поэтому, владыка, мы бы хотели сделать это, если не сегодня, то как можно скорее». «Это дело не только благородное, но и угодное народу православному. Но, князь, не требует спешки». Взбодренный таким известием, Кирилл пригласил великого князя перейти в приемный покой епископа. Сам же с помощью молчаливого служки облачился, надел положенный всем священникам наперстный крест и отличавшую его епископское достоинство панагию, небольшой украшенный образ Божьей Матери, и вышел к князю. «Твое крещение станет большим державным делом», — продолжал утверждать Миндовга в его решении епископ. «Если же ты, князь, будешь молиться не у себя в покоях, а в храмах, на виду у всех, не стыдясь приходской братии, простых людей и крестьян, за тобой последуют и бояре как литовские, так и наши, белорусские. К сожалению, сейчас они зачастую от неразумения и спеси, чем по необходимости, устраивают церкви в своих домах, нарушая братство христианское». Миндовх поправил владыку. «Теперь они все наши». Кирилл использовал свой последний довод. «Не всегда бояре прислушиваются к моему призыву открыть свои сердца и денежные мешки, не кичиться богатством своим, ибо часто убогий умнее богатых, благоразумнее и щедрее. Не хотят понимать, что всех покроет едина земля и уравняет». Но на эти слова Миндовг не отозвался. Договорились о крещении в единичном соборе-храме Пресвятой Богородицы. Но епископ еще раз предложил не торопиться, чтобы на крещение могли приехать люди из всей Новогрудчины и других близлежащих русских земель. Они должны понести благую весть о крещении великого князя в свои земли. Миндовх настаивал на ближайшем воскресном дне. Он считал, что расправиться с боярами-заговорщиками должен не язычник, а православный великий князь. За Войшелком уже послали Великомир и Дяволту, где он выполнял специальное поручение Миндовга. Кирилл не знал о замыслах великого князя и вынужден был согласиться с ним. Попросил разослать гонцов с этой вестью по всем окрестностям, о чем Миндовг тут же и распорядился. В приготовлениях и заботах прошла целая неделя. 3 апрельское воскресенье 1246 года выдалось теплым. Солнце легко пробивалось к земле сквозь негустые облака. Ветер был легким, освежающим. С утра стало ясно, что все желающие присутствовать при крещении Миндовга не вместятся в Дединце. Новогрудок прибыло все население окрестных деревень, с многочисленными свитами успели приехать многие князья и знатные бояре-вотчинники. Все и простолюдины, и знатные были одеты в свои лучшие одежды. Владыка распорядился, чтобы купель установили на обширном лугу с южной стороны, примыкавшем к городу. Туда же переместилась и разноцветно пестрая толпа людей. Как только тень от солнечных часов, установленных на площади Дединца еще при князе Изяславе, показала полдень, зазвонили колокола. Одновременно от храма Пресвятой Богородицы торжественно выступили процессии, возглавляемые Кириллом, Миндовгом и Войшелком. За ними шли священники обоих новогрудских храмов, а также служители разных чинов и званий из ближних и дальних приходов. За ними важно следовали знатные новогрудские бояре вперемешку с литовской знатью и военачальниками. Медленно и чинно, сверкая золотом и серебром церковных нарядов, ярким разноцветием одежд знатного окружения великого князя, процессия медленно приблизилась к установленной на деревянном возвышении купели. Крещение началось при благоговейном молчании собравшихся. Миндовг отрицался от сатаны и принял Иисуса Христа. Его восприемники, крестные родители, Доброслав и ранее принявшие Христову веру по греческому обряду Нобель-Ако, провозгласили православный символ веры. Священник окольного Борисоглебского храма, отец Никодим, стал читать молитву над купелью и благословлять ее. Епископ в это время, ступив на небольшую подставку, молился над Миндовгом, помазал его освященным елеем, что означало восстановление в нем святости и доброты Божьего творения. Церковный хор, составленный из певчих обоих храмов, с особым старанием и торжественностью пропел «Аллилуйю». Только после этого епископ трижды окропил водой из купели голову Миндовга во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обряд крещения не тронул глубоко сердце Миндовга. Он с любопытством стал слушать слова пономаря, читавшего апостол. «Неужели вы не знаете, — торжественно вопрошал служка, — что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерти Его крестились?» Услышав это, Миндовг подумал: «Не в смерть Христа я крещусь, а ради усиления моей власти и порядка в этих землях». Но пономарь продолжал далее: «Итак, мы погреблись с ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободится от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власть, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем».